Чтобы поближе рассмотреть сову, Галип купил у женщины, похожей на ведьму, тарелочку проса. В один миг над зернами образовался черный некрасивый голубиный круг, словно шумом раскрылся зонтик. Сова на пакете была та самая, что и на обложке романов, которые читала Рюйя. Неподалеку стояли родители, счастливые и гордо наблюдавшие, как их маленькая дочка кормит птиц. Им дела не было до совы, воплощающей истину, или других знаков. Им вообще ни до чего не было дела, и Галип рассердился на них. Они ни в чем не сомневались, ни о чем не догадывались. Они забыли все. Галип вообразил себя детективами из романов, которые читала Рюйя, когда ждала его дома. Ясно, что узел была способна развязать лишь скрытая сила, умеющая мастерски выстроить цепочки знаков тайного смысла и притом оставаться в тени. Он определил, что клещ означает внимание, маслины в банке — терпение, счастливый шофер с рекламы шин — приближение к цели. Одним словом, он медленно и верно приближался к желаемому. Вокруг было еще множество сложных знаков, которые необходимо было разгадать. Телефонные кабели, объявления об исполнении обряда обрезания, знаки дорожного движения, упаковки хозяйственного мыла, лопата без ручек, неразборчиво написанные политические лозунги, номера с подсветкой, стрелки, указатели, чистые листы бумаги. Наверное, спустя какое-то время это все обретет смысл. Но пока было только шум, хаос и усталость. Героям романов, которые читала Рюйя, было легче. Они жили в спокойном мире, ограниченном набором улик, которые представляли им автор. Подходя к рынку, Гали подумал, получается, что когда я читал в первый раз статьи Джаляля, я видел один смысл. А когда читал во второй, возник совершенно иной. Галип не сомневался, что при каждом новом их прочтении будет появляться все новый и новый смысл. И пусть это было похоже на ребусы в детских журналах, он, проходя в открывающиеся одна за другой двери, приближается к цели. Рассеянно шагая вдоль овощных и фруктовых рядов, Галип подумал, что хорошо бы оказаться там, где он мог бы прочитать все написанное Джалялем. Как же войти в загадочный мир вторых смыслов? Как разгадать их? Ему чудилось, что он уже стоит на пороге открытия нового мира, но никак не может сделать первый шаг, чтобы войти внутрь. В конце романов, которые читала Рюйя, наступала развязка. Открывался второй, скрытый до этого момента мир. И тогда первый, ставший неинтересным, отступал в тень. Убийца — отставной полковник, мстящий за нанесенное ему оскорбление, говорила ночью Рюйя, кидая в рот каленый горох, купленный в лавке Алладина. И Гали понимал, что жена забыла про английских слуг, зажигалки, обеденные столы, фарфоровые чашки и пистолеты, подробным описанием которых изобиловала книга и вошла в мир нового и тайного смысла, на который указывали предметы и персонажи. Гали же лишь надеялся в него попасть. Размышляя об этом, Гали внимательно посмотрел в лицо пожилого старьевщика, расставившего на подстилке очаровательные предметы, словно мог прочесть на его лице тайный смысл. «Сколько стоит телефон?» «А ты действительно покупатель?» — спросил старик, оживляясь. Неожиданный вопрос по выяснению его статуса поразил Галипа. Он подумал, ну вот, меня считают знаком чего-то другого. Нет, это был не тот мир, куда он хотел войти. Ему нужен был мир, созданный Джалялем. Джиляль возводил его годами, подробно перечисляя предметы, рассказывая истории в своей рубрике.